Литнет представляет. Ольга Янышева. Посланница небес. Читает Марина Истомина. Пролог. Визг тормозов, удар, нестерпимая боль. Кажется, я кричала первые секунды, а потом едва слышно расплакалась, осознав, что не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. Погребенная под деформированной кучей металла, я, наверное, оказалась очевидцем трагедии сломанной куклой. У меня не получалось сделать вдох. Я врезалась в машину, съехав на мотоцикле на встречную полосу при обгоне. Точнее, не съехав. Масхадов. Мажор с 11 А, не дающий мне прохода с момента своего перевода в мою школу, столкнул меня сюда. Видимо, хотел покрасоваться своим спорткаром, не давая его обогнать. Дебил. И я дебилка. Не надо было его обгонять. Лучше бы съехала в первый попавшийся переулок и осталась бы невредимой. Как ему вообще разрешили сесть за руль этой тачки? Прав ведь еще нет. Я на байке катаюсь только потому, что он полностью соответствует моей категории А1. Я мысленно махнула на себя рукой. Что теперь толку? Паника подкралась незаметно. В груди разгоралась жуткая боль. Раньше никогда пространство шлема не действовало на меня настолько угнетающе. Я будто бы задыхалась, выплевывая сгустки крови прямо на дополнительную защиту лица. С головой вроде как все нормально. Не зря шлем — обязательная часть экипировки мотоциклистов. Да только даже она не смогла меня спасти. Грудную клетку пробило что-то. Именно оно не позволяло шевельнуться и полноценно вздохнуть. Я умираю. Отвратительная мысль, но в моем случае еще и неотвратимая. От нее не отмахнуться, не оставить на потом и не подумать о ней завтра, как любили раньше говорить дамочки, ссылаясь на Скарлетт О'Хара, о которой современное поколение, за редким исключением, не имеет ни малейшего представления. Моего завтра уже не будет. Рядом кто-то истерично кричал. Знакомый мужской голос приказывал вызвать скорую. Второй, чужой, бормотал что-то типа «Я не виноват, не виноват». Люди тревожно переговаривались. Кажется, началась драка. Обида на разрушенное будущее всколыхнулась в пробитой груди, но возмущению не суждено было найти выход. Когда-то жизнерадостная и отзывчивая одиннадцатиклассница Руслана Альтаева тихо умирала на обочине столицы. Какая жалость! Резко похолодало. В глазах потемнело, но я изо всех сил пыталась прогнать черноту, отчаянно цепляясь за жизнь. Есть такая теория, что родители — это надежный якорь, который любого ребенка удержит, когда дитя окажется на грани между жизнью и смертью. Мне в этом плане не повезло. Нет, у меня были родители, и они самые лучшие на свете. Только, увы, главное здесь слово «были». Родители пропали, когда мне исполнилось 15. Уехали в магазин и пропали. Да, вот так просто. Бесследно и как-то даже мистически. Полиция на третьи сутки не смогла отследить их передвижение ни по камерам, ни по карточкам. Мама и папа будто испарились. 2 недели я провела в приюте. Потом решила закругляться с рыданиями, поговорила с маминой подругой, добилась ее согласия, подала заявление об установлении над собой попечительства, указала имя тети Наташи. Так как мне было 15 лет, заявление одобрили, учитывая, что других родственников не было. Жизнерадостность, которой я успела отличиться как в школе, так и дома, покинула меня. Я долго приходила в себя. Тетя Наташа с мужем, дядей Сережей, не спешили помогать выбраться из горя. Попечители успешно оккупировали мою 4-комнатную квартиру, доставшуюся от родителей в центре столицы. но я не имела претензий. Я сама не рвалась идти на контакт. Договор с маминой подругой изначально строился на свободных отношениях. Я не мешаю им жить, не вешу на их шее тяжким камнем ответственности, а они не лезут ко мне с наставлениями и другими уроками жизни. Целый год я тонула в одиночестве, спасаясь только школьной нагрузкой, которую, впрочем, через 2-3 месяца пришлось разбавлять дополнительными занятиями, кружками и секциями, так как даже она перестала справляться со своей задачей, заставляя меня рыдать каждую ночь в подушку. Самыми странными из моих бзиков стали походы на тренировки по фехтованию, самообороне, часы верховой езды, вейкбординга, поинга, вообще что-то с чем-то. По-настоящему меня пробудила ото сна школа мотокросса. В 16 лет я получила права категории А1, затем приобрела железного коня. Денег родители мне оставили прилично, и это мягко говоря. Но я транжирой никогда не была, поэтому с ума от вседозволенности не сошла. Ямаха YZFR-125 — это первое, на что я потратилась, не считая платных кружков и секций. Одноцилиндровый четырехтактный инжекторный двигатель жидкостного охлаждения, выдающий 15 лошадиных сил мощности. Шестиступенчатое КПП, жидкостное охлаждение, снаряженная масса 140 кг и топливный бак на 11,5 литров. Максимальная скорость 120 км в час. Для 16-летнего подростка мечта, а не байк. В обслуживании нет проблем, запчасти в магазине все есть. Из-за наличия пластика байк кажется полноценным спортивным мотоциклом. Некоторые даже не догадываются, что он принадлежит категории А1. Инспекторы дороги, когда тормозили меня, всегда были уверены, что я еду не на 125-кубовом мотоцикле. Гайцы сверяли номер рамы при каждой остановке. Так, что-то я отвлеклась. О чем говорила? Да, родители. Несмотря на то, что я упорно продолжала верить, что мама и папа еще живы, находятся где-то и скоро обязательно вернутся ко мне, поняла, что на земле меня ничего больше удержать не может. Деньги? Ерунда. Кому они нужны, когда ты одной ногой в могиле? Друзья? За 2 года я настолько от всех отдалилась, что даже перед мажором меня никто не спешил защищать. Тетя Наташа? Бросьте, они с дядей Сережей постоянно напрягались, когда я возвращалась из школы или секций. Не знали, с какого боку ко мне подойти, чтобы я была довольна их попечительством. Еще бы. Постоянная сумма денег за услугу присмотра капала на карту подруги мамы без перебоев. Да, это было чисто мое решение, но попечители довольно быстро стали воспринимать его как данность. Одна в целом мире, только моя Маха, Маруся. Когда-то жизнерадостная и отзывчивая 11-классница Руслана Альтаева тихо умирала на обочине столицы, крепко сжимая онемевшими пальцами руль своего мотоцикла. Она отказывалась даже на секунду расставаться с последним дорогим существом, которое у нее осталось. Пусть это существо всего лишь бездушная, покореженная железяка.